Через 10 минут мы отправились в путь. Дождь почти прекратился, но серые, гонимые ветром тучи неслись низко над вымокшей землей. Грымс, угрюмый мрачный человек с выступающей вперед нижней челюстью, он удивительным образом соответствовал своей фамилии, сидел, нахохлившись в огромном толстом пальто, раскачиваясь, словно мешок с мукой. Казалось, он заснул крепким сном еще до того, как мы миновали первый помильный столб. Дрейтон сидел рядом со мной в кузове древнего экипажа. Поначалу я пытался его разговорить, но тщетно. Он ничего не видел. Ничего необычного до сегодняшнего утра не замечал. Хозяин отпустил его накануне в 7 вечера, задолго до того, как началась гроза, сказав, что до завтрака ему больше ничего не понадобится. Гроза была очень сильная, сильно гремела, но Дрейтон оставался у себя в комнате весь вечер и не мог сказать, возможно ли, что молния ударила в холл или нет. Ни малейшего любопытства на этот счет он не проявил. Я спросил, считает ли он, что громоотводы дают какое-то облегчение, но он, казалось, даже не знал, что такое громоотвод. Он прожил в холле 40 лет, и все, как ему представлялось, оставалось там без изменений, вплоть до сегодняшнего утра. На этом я сдался, оставил свои расспросы и плотнее закутался в теплое пальто. 2,5 бесконечных часа мы прошлепали по грязи и тряслись по ухабам мимо пустых полей, болот и небольших лесных участков. Лошади упорно тащили вперед нашу коляску, ни разу не убыстрив, но и не замедлив шага. Казалось, они знают каждый поворот на этом пути, ибо Грымс за всю дорогу так и не пошевелился. Дрейтон тоже задремал, как только я перестал задавать ему вопросы. Голова его склонилась на грудь и мерно покачивалась. Несмотря на мое теплое пальто и шарф, холод пробирал меня до костей, замедляя ход моих мыслей до состояния какого-то тупого транса, полного опасений. И в конце концов я погрузился в сон, вроде бы сознавая каждый скрип и погромыхивание коляски, и одновременно ощущая тепло и безопасность собственного кресла у камина. Всего-навсего для того лишь, чтобы затем вдруг очнуться, полуокоченев, во мраке монашьего леса. Я нащупал часы и увидел, что уже минуло 6. Прошло еще 15 минут, прежде чем впереди стал виден гигантский дуб, и Грымс приподнялся из глубин своего огромного пальто и произнес тоном человека, радующегося чужой беде: «Роксфорд Олл». Окутанный влажным туманом так, что его громоотводы были почти невидимы, в метущихся низко над кронами деревьев туманных прядях, холл выглядел еще более темным и разрушающимся, чем я его помнил, а земля вокруг дома еще более заросшей дикими травами. Единственным признаком жизни был дымок из трубы дряхлого коттеджа Грымза, едва поднимавшийся к небу в пропитанном влагой воздухе. Мы подъехали к парадному входу и остановились посреди сорняков. Я расправил затекшие члены и, спустившись из коляски, обнаружил, что ноги у меня так замерзли, что почти не чувствуют земли, на которой стоят. Дрейтон был в еще более печальном состоянии. Мне пришлось помочь ему сойти, несмотря на его протесты. «Да как же он переносит зиму?» — подумал я. Грымс оставался недвижим на своем месте. Казалось, он ничего вокруг не замечает, однако он тотчас же уехал, стоило нам вылезти из коляски. Я со всей ясностью осознал неопределенность своего положения, когда Дрейтон сражался с дверным замком. Открывать двери, очевидно, не входило в обязанности горничной. А затем провел меня в огромное гулкое помещение, господствующей чертой которого была лестница, поднимающаяся во мрак. Высоко над головой я с трудом мог различить очертания лестничной площадки, той, с которой, по-видимому, и упал, разбившись насмерть. Феликс Роксфорд. Пол здесь был голый, выложенный неровными каменными плитами, стены облицованы темными дубовыми панелями в бесчисленных червоточинах. Все вокруг пропахло старостью, сыростью и гниением. Смертельный холод пронизывал воздух. «Может быть», — сказал я Дрейтону, пытаясь преодолеть дрожь в голосе, — «вы сами сначала пойдете наверх, а потом уже я. Ведь вполне вероятно, что ваш хозяин просто проспал». Он ответил мне умоляющим взглядом, полным такого страха, что стало ясно. «Я просто обязан пойти вместе с ним». И пока мы медленно поднимались по ступеням мимо гобеленов, столь потемневших от времени и въевшейся грязи, что разобрать их сюжеты было совершенно невозможно, я от всей души пожалел, что сделал Магнусу это безрассудное предложение. Мы миновали поворот. Когда мы подходили к площадке, я понял по описанию Магнуса, что прямо перед нами дверь в кабинет, а две двустворчатые двери в стене с темными панелями, что подальше слева от нас, ведут в библиотеку и на галерею. Серый туман клубился у окон, расположенных высоко над нашими головами, и в конце площадки. Здесь было пока еще достаточно света, но он быстро угасал. «Я полагаю, вам нужно постучать еще раз», — сказал я Дрейтону. Он поднял дрожащую руку и стал слабенько постукивать в дверь. Ответа не последовало. Я подошел к нему и постучал в свою очередь. Я стучал все более громко, так что эхо, словно от выстрелов, стало метаться вверх и вниз по лестничному пролету. Я надавил на ручку, но дверь не шевельнулась. «Это вот этот, сэр», — сказал Дрейтон. Лицо его стало пепельно-серым. Ключи прыгали и позвякивали в его трясущейся руке, когда он протянул их мне. Ключ не входил в скважину. С другой стороны, в нее явно был вставлен ключ и так повернут, что его нельзя было вытолкнуть. «Простите, пожалуйста, сэр», — произнес Дрейтон еле слышно. «Простите. Боюсь, я должен...» И он указал на стул у стены справа от нас. «А где же горничная?» — спросил я, помогая ему дойти до стула. Он пробормотал что-то неразборчивое. «А миссис Гримс?» «Впрочем, неважно», — сказал я. «Покажите мне ключи к другим дверям». Он указал на них дрожащим пальцем и опустился на стул, прижав руку к сердцу. Стук моего собственного сердца казался мне неестественно громким, когда я приблизился ко входу в библиотеку. И опять двери не шелохнулись, и ключ не вошел в скважину. Так что оставалась только галерея. Потертый ковер местами протерся насквозь, и мне не нравилось, как отдается здесь эхо. Пугающе, словно звук бегущих ног. Я бросил взгляд на перила, когда подошел к последним дверям. Перила починили вполне умело, так что не осталось и следа несчастного случая. Если это был несчастный случай... И снова двери были заперты изнутри. Я забарабанил по филенкам безрезультатно, вызвав лишь целый залп эха. Я мог бы отправиться на поиски Грымза, но сколько времени это заняло бы? И послушается ли он меня, если я его отыщу? Мне не хотелось входить во владение Корнелиуса при свете свечей. Из всех трех дверей дверь в кабинет выглядела чуть менее прочной, чем другие. Я прошел назад, к Дрейтону, который как-то обмяк на стуле и, казалось, был едва в сознании. Надавил плечом на верхнюю филенку и почувствовал, что она подается. Я отошел немного, а затем всей своей тяжестью ударился о дверь, ожидая, что филенка треснет. Вместо этого дверь распахнулась с раздирающим душу треском, заставив меня перелететь через порог. Замок и засовы вырвались из своих гнезд, косяк стал трухлявым из-за древоточца. В кабинете никого не было. Комната размером примерно 12 футов на 10, в дальнем конце камин. У стены слева от меня походная кровать, аккуратно засланная, под рядами полок, уставленных трудами по теологии. Далее, в той же стене еще одна дверь. Она открыта и мешает видеть то, что за нею. Справа от меня под окнами письменный стол, жестяной сундук и несообразно этому месту умывальник. Несмотря на холод, воздух в комнате спертый и затхлый. И было что-то еще. Слабый запах пепла, который становился тем сильнее, чем ближе со стесненным сердцем я подходил к другой двери. Запах исходил от почерневшей, обуглившейся массы бумаг в жерле камина. Комната за дверью была, как и говорил Магнус, типичной библиотекой сельского сквайра, с высокими книжными шкафами по трем сторонам, с лестницей-стремянкой для верхних полок, опять-таки с темными дубовыми панелями, с потертым ковром на полу, с кожаными креслами и огромным камином в торцевой стене. И никаких следов Корнелиуса, даже когда я набрался храбрости и заглянул за угол, вальков за стеной кабинета. Ничего. Только длинный пустой стол, никаких книг, никаких бумаг, ни на нем, ни на других столах или креслах. Обе двери в стене, примыкающие к галерее, закрыты. «Если я вдруг исчезну...» Проглотив ком в горле, я зашагал к ближайшей из двух дверей и схватился за ручку, надеясь, что дверь заперта. Но она качнулась внутрь со скрипом и стоном петель, открыв глазам пространство ничем не покрытого пола из широких деревянных досок и длинный стол под высокими темнеющими окнами. Там я увидел и массивный камин, обрамляющий саркофаг, с темной глыбой доспехов сбоку от него, как и описывал Магнус. Но никакого морщинистого карлика, распростертого на полу, и никакого места, где можно было спрятаться, никакого, кроме почерневшей фигуры, которая вырастала все выше и выше по мере того, как я к ней приближался, пока мне не показалось, что она по меньшей мере 7 футов высотой. Содрогаясь так, словно я готовился схватить змею, я протянул руку к рукояти меча. Когда мои пальцы коснулись холодного, как лед, металла, я услышал где-то у себя за спиной задыхающийся вскрик, а затем глухой удар. Нервы мои окончательно сдали, и я, сломя голову, бросился назад через библиотеку. Когда я выскочил на площадку, а звук моих шагов эхом отдавался вокруг, я услышал другой вскрик из темноты снизу. На миг я подумал, что это Дрейтон, но увидел, что он лежит здесь, в тени, рядом со стулом, на котором сидел. Я понял, что он явился на свой последний вызов. Я помню, что обнаружил пожилую горничную Сэру у подножия лестницы. Ее била дрожь. Она решила, что призрак возвратился. Новость об исчезновении хозяина она восприняла равнодушно, но расплакалась, когда я сообщил ей о Дрейтоне. Помню, как, спотыкаясь, добрался до коттеджа Грымза и ругал его тщетно, так как он уже успел напиться. Выхватив у его жены фонарь, я отправился пешком через темный лес в Мелтон, что в 5 милях от Роксфорда. Но холод, пронизавший меня до костей, меня не покидал, и пока я шел, меня трясло все сильнее, так что в конце концов даже зубы застучали друг от друга. Должно быть, я, так мне кажется, много часов просидел, скорчившись у камина в пабе «Карета и лошади», не в силах заставить свои зубы не стучать и испытывая странное ощущение, что смотрю на себя откуда-то сверху, из-под потолка. А потом я дрожмя дрожал в какой-то незнакомой постели, и в моих кошмарах передо мной кружилось лицо Дрейтона. А сам я поочередно то горел, то замерзал. В горячечном бреду появлялись и исчезали другие лица, среди них и лицо Магнуса, но я не мог различить, какие из них реальны, а какие всего лишь галлюцинация. Жар спал на 4-й день, оставив меня без сил, но и без осложнений. Доктор, выхаживавший меня, Джордж Бартон из Вудбриджа, доброжелательный, здравомыслящий человек лет 45 или около того, рассказал мне, что весь холл и монаший лес тщательно обыскали, но безрезультатно. Я не решился его спросить, открывали ли доспехи. Его грубовато-добродушная манера держаться никак не поощряла к разговорам об алхимии и сверхъестественных обрядах. На следующее утро повидать меня явился Магнус со множеством извинений за выпавшее мне на долю испытание. Когда подняли тревогу, он был в Девоне и вернулся только на следующий день поздно вечером. Никаких новостей о Корнелиусе все еще не было. «А вы ездили в холл?» — спросил я. «Да, я провел там весь вчерашний день. инспектор Роупер, вы с ним знакомы?» «Счел, что мне следует просмотреть бумаги дяди. Возможно, они содержат ключ к разгадке». «И что же содержит?» «Боюсь, что нет». «Он, кажется, очень много бумаг сжег. Вы обратили внимание на пепел в камине? В том числе, как я полагаю, и рукопись Тритемиуса». «Там были фрагменты. Мне показалось, я узнал почерк, но все они рассыпались в прах, когда я их коснулся». «Сожгу я свою книгу». Эти слова Фауста непроизвольно сорвались с моих губ. «Признаюсь, та же мысль пришла и мне в голову», — сказал Магнус. «А доспехи?» «Пусты. Я показал Роуперу механизм и рассказал кое-что об увлечении моего дяди алхимией. Но он отмахнулся от всего этого, как от средневековых фантазий. Он придерживается того взгляда, что Дрейтон ошибся, думая, что мой дядя удалился на покой. И да, я знаю, что вы нашли все двери запертыми изнутри. Но Роупер считает, что дверь, которую вы взломали, просто заклинила, а заперта она не была». Уже открыв было рот, я вдруг осознал, что не в силах оспорить это утверждение и поклясться, что дверь была заперта. Лихорадка затуманила мою память. Не так-то легко, как видите, спорить с суровым здравым смыслом. Роупер, я просто хочу изложить его теорию до конца, считает, что дядя покинул холл накануне перед вечером. В любом случае, не позже, чем в сумерки, и гроза застала его в лесу. Как он утверждает, в монашьем лесу можно пройти в трех шагах от тела, живого или мертвого, и не заметить, что оно там находится. «А вы?» — спросил я. «Что вы сами считаете?» «Я почти склонен согласиться с Роупером, хотя бы потому, что об ином предположении даже подумать страшно, настолько оно чудовищно. А теперь, дорогой друг, я не должен более утомлять вас. Что бы ни произошло с моим дядей, мне придется подать петицию о признании дяди скончавшимся. И если вы не усматриваете здесь конфликтной ситуации, я был бы весьма рад, если бы вы действовали в моих интересах. Кстати, мне хотелось бы знать, поскольку Роупер, по-видимому, твердо решил игнорировать более темные возможности, нельзя ли нам с вами сохранить все, что связано с Тритемиусом, сугубо между нами? Репутация у Роксфорд-Холла и так достаточно зловещая». Я заверил его, что эта тайна останется между нами, и на этой ничего не завершающей ноте мы расстались. Я едва был знаком с Магнусом Роксфордом и все же не мог думать о нем иначе, как о близком друге. Близость эта оказалась скреплена тайной, которую хранили мы оба. Как выяснилось, Корнелиус так и не записал ни одного из тех странных условий, которые он так подробно изложил в последней беседе с Магнусом, и завещание 1858 года осталось неизмененным. Хотя обстоятельства сложились так, что должно было пройти еще 2 года, пока было бы получено решение суда о кончине Корнелиуса. Он оставил 100 фунтов Грымзу и Элизе, и еще 100 Дрейтону и Сере, которая, очевидно, была невенчанной женой Дрейтона. Как я узнал позже, его законная жена бросила его много лет назад. Мой отец не упоминал об этой части завещания, и меня удивила такая щедрость. Все остальное досталось Магнусу. Скорее, жорнов на шее, чем удача, так как поместье было заложено и перезаложено. История исчезновения Корнелиуса получила странное завершение. Несколько дней спустя после этого события я беседовал с доктором Доусоном, заведующим нашей приходской больницей. И он рассказал мне о случае с пациентом, который недавно в этой больнице скончался. Этот человек, бродячий каменщик, был в монашьем лесу перед вечером в день большой грозы. Скорее всего, проверял, не попало ли что в ловушки. Но это так, между прочим. Во всяком случае, он заблудился и бродил по лесу, пока не вышел к старой Роксфордской часовне. Угнетенный духотой и зноем, он прилег отдохнуть недалеко от входа, крепко заснул и проснулся в кромешной тьме. Гроза еще не началась, но из-за туч звезд было не видно. И он не решился двинуться с места. Он не мог разглядеть даже собственную руку перед носом. Но вот в темноте появилась искорка света, мерцающая среди деревьев. Она приближалась к нему. Он подумал было позвать на помощь, но хотя он был не из местных жителей и ничего не знал о репутации Холла, что-то в безмолвном целеустремленном движении этого огонька лишило его храбрости. Когда тот еще приблизился, каменщик смог разглядеть человеческую фигуру, но не разобрал, мужчина это или женщина. В руке человек держал фонарь. И снова он хотел было позвать на помощь, но тут увидел, что фигура закутана не в плащ или пальто, а в монашескую рясу с капюшоном, закрывающим всю голову. Теперь каменщик испугался за свою душу и бросился бы, очертя голову, в лес, но ноги его от страха примерзли к земле. Ветки и сучья потрескивали под ногами фигуры, когда та проходила всего в нескольких футах от него. Она была высокая, — сказал он, — слишком высокая для человека смертного, и когда проходила мимо, он мельком заметил смертельно бледную кожу лица, или это была кость под капюшоном. Фигура не остановилась. Она прошла прямо ко входу в часовню. Каменщик услышал, как заскрипело, потом щелкнул замок, потом скрежет дверных петель. Когда дверь открылась внутри часовни, фигура прошла туда, закрыв дверь за собой. Свет фонаря был виден сквозь окно в боковой стене. Теперь у каменщика была единственная возможность бежать. Он понимал, что когда фигура выйдет из часовни, она его увидит. Но он мог пройти только туда, куда путь ему указывал отблеск фонаря из окна. Он боялся, что упадет во тьме, и это существо на него набросится. Он стал красться вдоль боковой стены часовни, держась на самом краю тусклого полукружья света. Тут он разглядел, что стекла в окне нет, остались только 4 ржавых железных прута между ним и тем, что происходило внутри часовни. Фигура в капюшоне стояла к нему спиной, перед каменным гробом у противоположной стены. Фонарь висел на консоли над ее головой. Каменщик смотрел, как фигура наклонилась и подняла крышку саркофага. Заскрежетал камень о камень. И снова ноги отказали каменщику. Он мог лишь стоять и смотреть, как это существо сняло с консоли фонарь, перелезло через край саркофага и, легко повернувшись, улеглось на дно гробницы, опуская за собой крышку, так что осталась лишь тоненькая полоска света от фонаря. Миг, и она тоже погасла. И каменщик снова погрузился в беспросветную тьму. Тут его нервы не выдержали. И он бежал в лес, слепо, не разбирая дороги, спотыкаясь и налетая то на одно препятствие, то на другое, пока не ударился со всего размаху головой о ствол дерева. Через какое-то время он очнулся от невероятного раската грома. Даже под деревьями он промок до костей, а когда, наконец, на следующее утро с трудом выбрался из монашьего леса, он был в еще худшем состоянии, чем я. Его положили в больницу, где он выжил после первого приступа лихорадки и смог рассказать доктору Доусону эту странную историю. Но его легкие так и не поправились до конца. И через месяц новая инфекция унесла его в могилу. Доусон, хотя и счел эту историю настолько красочной, чтобы ее стоило рассказывать, тем не менее отмахнулся от слов несчастного каменщика, посчитав его горячечным бредом. Я, разумеется, с ним согласился, но она неприятно напомнила мне о старом суеверии, связанном с Холлом, и образ фигуры в рясе с капюшоном и с фонарем в руке еще долгие месяцы тревожил мое воображение.